«А, о, да, это молодой господин Сень Едун», слегка запинаясь, еще не отойдя от пресса, ответил Ян Кай. «Что ты здесь делаешь?» Это уже было обращено к вышеописанному господину, но тоном, совсем не подобающим обращению к господину. «Да я это, тот, впрочем, тоже был не в форме по части генерации пафоса и величия, достойных наследника одной из старших семей, во все глаза таращись на своих вырубленных ну, наверное, это были телохранители. Телохранители уровня Шенью, 5, прибыл с рядом предложений к небесному павильону и леди Суянь, итак, первое впечатление, не нравится он мне, и, КХМ, прошу прощения за действия моих стражей, извинения принимаются, я выпрямился, отпуская стариков, но если бы вы не были знакомцем моего младшего брата, я кивнул на Ян Кая, я бы уже попросил вас покинуть территорию секты, мы чтим законы гостеприимства, но гость, что поднимает руку на представителя хозяев, вряд ли будет желанным, еще раз прошу прощения, это просто недоразумение». По виску представителя семейства Дун скатилась капелька пота. «Братцу, не суди строго брата Дуна», — улыбнулся Ян Кай. «Он всегда был тем еще несносным типом, но он хороший человек». «Ладно», — я вздохнул, от одной формы ответа этого голубокрового златокоста испытывая лютейший испанский стыд. «В смысле, ты же, блин, шифруешься со своим происхождением, какого же хрена ты так выдаешь свою дохрена породистость?» «Я понимаю, что ты дурак, но должны же быть пределы. Кто вообще посмеет так говорить о наследнике семьи, стоящей лишь на ступеньку ниже 8 священных, да еще в его присутствии? Но только потому, что это твой друг, брат Ян», буквально ломая себя внутри, выдавливаю новую реплику, «ибо ну этот тип имеет какие-то планы на мою Янь, а еще рекомендации от Дитя Удачи, это совсем не то, что делает мне спокойно и хорошо». Но не выкидывать же этого придурка на глазах у Ян Кая. Секунду, так ты тот самый Суму. Что же, я рад лично убедиться, что гений небесного павильона, который обрел древнее наследие, действительно так силен, как о нем говорили. Начал расплываться в лесте рыжий, впрочем, при этом во всей его позе ощущалось, как бы это сказать, что-то вроде покровительственного превосходства. Ну или я себя накручиваю. Моя кузина так хотела с тобой познакомиться, а боже, нет, только игра аристократии мне для полного счастья и не хватало. Она как раз, к счастью, закончить гость не успел. Во вспышке света на полянку перед сараем Ян Кая приземлился колоритный дуэт. Суму, благожелательно улыбнулся глава павильона, и уже успел с кем-то подраться, оглядев вырубленных старейшин, покачал головой мастермен. «Почтенные мастера», поклонился я старикам, «мои спутники сделали так же». Все-таки оба дяди фанили уже за пределами Шенью, 5, а потому уважать себя заставляли. Этот практик очень рад видеть почтенных старейшин, и хотел бы с ними поговорить. «Да, мы бы тоже хотели», — сурово кивнул Мэн Вуя, «так что как мастер Су освободится, пусть навестит нас в резиденции главы». На этом оба старика еще раз сурово на всех поглядели и улетели. Как же я им был благодарен. Что же... «Кажется, у меня неприятности и нужно отчитаться перед главой и мастером зала вкладов, я постарался, чтобы моя улыбка была как можно более вымученной, хотя сделать это было трудно». «Ох, конечно», — закивал приятель Ян Кая, «если что-то пойдет не так, позволь заверить, что семья Дун с удовольствием примет тебя к себе». «Да, конечно», — кивнул я мажору и взлетел, «пусть дальше Ян Кай с этим другом разбирается, и его родственницами тоже». Добраться до старейшин было недолго, те только-только вернулись в пагоду главы и заварили чай. Уф-эф-эф, я устало плюхнулся на одну из подушек, расположившихся вокруг стола. Как же я устал и очень рад вас видеть, почтенные мастера. Что, все было настолько тяжело? Сочувствием осведомился мастер Лин. Вы даже не представляете, и, наложив барьер, чисто на всякий случай, я принялся повествовать о том, сколько дерьма мне пришлось разгребать за последние пару месяцев, пару часов и чайников чая спустя. Так мы к вам и добрались, так что казну клана Миа и секты Красного Облака вместе с книгами по техникам и прочими ценностями надо перегрузить из каравана к нам, а учеников принимать на довольствие. Я бы рекомендовал расселить их равномерно между нашими учениками, чтобы быстрее влились в коллектив, не образуя отдельное землячество, но, возможно, потребуется возвести пару новых общежитий. Очень разумная мысль, огладил узкую бороду глава павильона. Хотя меня беспокоит, что с таким количеством новых учеников-наставников может не хватить для выделения должного внимания на всех. Среди старших и элитных учеников можно выбрать наиболее показавших свои лидерские качества во время приключений в пещере наследия и назначить их помощниками наставников, с обязанностями вести ряд не требующих глубокого понимания, но рутинных и нужных занятий, припомнив Лан Чуда и то, как она показала себя в командовании разношерстной группой, предлагаю выход. Хаем, вновь огладил бороду мастер Лин. Что скажешь? Обратился он к хранителю зала вкладов. Идея неплоха, новое поколение должно получать опыт, в том числе и такой, что позволит в будущем встать во главе небесного павильона. Прикрыв глаза и отхлебнув чаю, степенно ответил Мэн Вуя. Меня намного больше беспокоит твои слова о четырех попытках решить проблему Ян Кая. Глянул он на меня, чтобы даже без участия этого вредителя и осознания им опасности каждый раз вылезала все более злобная и опасная тварь, старик раздосадованно покачал головой. Вот и меня это беспокоит, но в пятый раз проверять уже не рискнул, боюсь, там бы пробудился какой-нибудь древний лорд демонов или еще какая хтоническая пакость. Я пригубил свою пиалу с зеленым чаем, зато я добыл вот этот вот артефактный чайник. Да, я указал на продемонстрированный девайс, чей эффект заключался в сохранении постоянной внутренней температуры и свежести содержимого, несмотря на прошедшее время. Судя по всему, этот шедевр даже выдохнуться напитком не давал, как и протухнуть. Истинное сокровище. Когда ты доставал его, ты упоминал и другие артефакты из той пещеры, заметил мастер Лин. Особенно меч, можешь его показать? Да, конечно, отложив пиалу, переношу из кольца багровый клинок, радостно начавший источать убийственное намерение и заставивший почтенных старейшин выпучить глазки. Производит впечатление дьявольского оружия, первым оценил клинок глава секты. Но это не оно, тут же поправил его мастер Мэн, во все глаза изучая алый металл. Хотя такая мощная кровожадная аура несомненно способна освободить внутреннего демона человека и исказить разум. Как тебе удается сопротивляться ей? Старик цепко вгляделся в мои глаза. Я уже рассказывал, что происхожу из клана охотников на демонов, пожимаю плечами. Наша родовая техника развития позволяет сделать организм почти невосприимчивым к негативным эффектам демонической ци. А мои собственные практики по приобщению к звездной ци, зажигаю над второй рукой голубой огонек энергии нейтронной звезды, позволяют и вовсе выжигать любую темную ци из моего тела. И тем не менее этот меч относится к артефактам загадочного, а возможно, и духовного ранга. Мрачно нахмурился хранитель зала вкладов. Бесспорно, это реликвия какой-то могущественной секты. Кажется, на полочке, где он лежал, была надпись «Меч Асуры». Решаю сообщить важную информацию. Асуры, секты Асуры с островов Бесконечного моря, подобрался старикан. Возможно, мне это название ничего не говорило. Это загадочная секта из-за границ влияния великой династии Хань, принялся пояснять глава павильона, что, напротив, заметно расслабился при моих словах. Мне доводилось пару раз встречаться с ними, хотя нельзя сказать, что мы долго общались. Их стили похожи на демонические практики, но отличаются строгим самоконтролем и умением находить гармонию между кровожадностью и холодной головой. Вероятно, этот меч – действительно украденное у них сокровище. Его аура похожа на ауру практиков секты Асуры, которых я видел, хотя и куда плотнее. Понятно, пробегаюсь взглядом по полотну клинка. Надо будет вернуть его при случае. Если то, что я слышал о секте Асуры, правда, они попробуют оторвать тебе голову только за то, что ты касался этого меча, недовольно проворчал Мэн Вуя, вновь наполняя свою пиалку. Ну, не то чтобы меня это пугало, убрав меч обратно в кольцо, тоже беру в руку посуду. Или у вас есть какие-то иные идеи по его использованию? Открыто носить его нельзя, это может навлечь проблемы на небесный павильон, но острова Бесконечного моря далеко от нас, так что, с другой стороны, риск не так уж и велик. Кажется, Мэн и сам не был уверен. Я небольшой любитель ближнего боя, да и в нем предпочитаю алебарду Фантянь-Цзи, признался я честно, делая новый глоток. Уф, у него в руках сокровище, за которое может разгореться война и сотни людей готовы будут пойти на смерти, а он говорит, что оно ему не нужно, натурально пожаловался на меня хранитель зала вкладов главе секты. Не представляете это так, словно я лишился рассудка, пеняю приемному отцу моей Нинг-Зи. Сами же говорите, что использовать меч крайне нежелательно. Я лишь отметил, что он мне не особенно и подходит, ведь я плохой мечник и не привык к такому оружию. Ладно, оставим это, вздохнул старик. Желаете взглянуть на остальные трофеи? А что там? Несколько цветов, фруктов и минералов с интересной ци. Тогда не сейчас, рубанул Мэн Вуя. Подобные вещи нужно смотреть в зале вкладов, чтобы сразу обеспечить условия хранения. Судя по тону и донесшимся до меня эмоциям, дед просто боялся узнать, каких роялей я успел спереть из-под носа главного героя Синси, и хотел взять паузу на переваривание уже вываленных новостей. Мастер Линь, кстати, покивал и в эмоциях был солидарен с другом. Хорошо, как скажете, покладисто согласился я. Тогда, может, поведайте, как дела у вас, почтенные мэтры? Что это за толпа гостей, я уже понял, но когда они уже оставят нас в покое? Боюсь, пока они не убедятся, что их амбициям не суждено сбыться, будут попытки вас перетащить. Хорошо еще, что на момент распространения слухов мы были второсортной сектой, покачал головой Лин Тайсюй. Хорошо, не совсем я понял его. Да, пригубив пиалу с полузакрытыми глазами, степенно огладил усы и бороду глава павильона. Гений, что получил древнее наследие, но принадлежащий секте второго ранга, безусловно, очень интересен. И сюда прибыли множество семей и сект первого уровня, но ни одного представителя восьми священных семей. Однако будь вы с сестрой гениями, что получили древние наследия и принадлежат секте первого ранга, то они, бесспорно, были бы здесь. Ага, тут и так понаехало высокородных наследников, у которых по 2-3 охранника середины Шэнью, 5, что уже неприятно, а у священных семей десятки таких воинов, в лучшем случае, пребывающих на пике уровня, а самые выдающиеся этот пик преодолели и вышли в трансцендентное царство, недовольно пробормотал Мэн. И если на этих гостей мы еще можем надавить и урезонить, то визитеры из священных семей, помолодевший старик поморщился, от них было бы намного больше проблем. Ясно, не самая приятная ситуация, тем более что теперь все убедились, что мы первосортные, а потому может пойти новая волна слухов, и на нее припрутся уже более толстые жабки. Эти опасения я и изложил старикам. Те согласились, что такой риск есть, но, как ни странно, он не особо велик. Почему? Потому, что у нас тут псевдокитайские эгоцентричные культиваторы, то есть крутым благородием будет не по чину переться подбирать объедки за ребятами попроще. Нет, вот если я или Су Янь сами к ним придем со всем почтением, то, конечно, с удовольствием примут. Однако идти самим и уговаривать очень маловероятно, разве что обставляя это дело каким-нибудь левым формальным поводом, но там уже можно юлить и посылать лесом. В общем, старые добрые псевдокитайские интриги и расшаркивания благородных напомнили мне игрища в темной луне, что настроение не добавило. Но, к счастью, сейчас это были не мои проблемы, вернее, мои, но косвенно, и были вполне компетентные люди, что уже эти проблемы разруливали, и делали это вполне эффективно, так что мне оставалось только ждать. А еще, по завершении отсчета чаепития, когда почтенные эксакалы направились разбираться с привезенными мной деньжатами и новыми рекрутами, я мог наконец-то отдохнуть и потискать своих девочек, начиная с сестренки, заканчивая близняшками, перед которыми мне было уже откровенно стыдно, поскольку создавалось ощущение, что я от них бегаю и пытаюсь динамить тему знакомства с родителями. Но начать нужно с любимой сестренки, потому что она – любимая сестренка, а еще я отчетливо чувствовал ее совсем неподалеку, и что она тоже меня чувствует и ждет. Видимо, ее уединенная медитация в тайном месте проходила в резиденции главы секты или где-то рядом, что, если подумать, было очень логично и предусмотрительно, ибо пусть у сестренки потенциал хорошего броненосца, но пока она не то чтобы совсем чайник, но еще даже на Шэнью 5 не вышла, а тут, как уже отмечалось, у каждого наглого прыща по 2-3 мордоворота соответствующего ранга. В общем, распрощавшись с почтенными старейшинами и обещав мастеру Мэну зайти в ближайшее время и продолжить беседу в рамках наших общих проектов, я откланялся и поспешил на свое чутье. Янь встретила меня в саду у небольшого озера. Девушка была облачена в свое привычное бело-синее платье и сидела у выложенного камнем родника, что успокаивающе журчало и создавало умиротворенную атмосферу. Действительно самое то для медитации. Впрочем, сейчас девушка была далека от умиротворения, вместо этого внимательно и с некоторым нетерпением всматриваясь в заросли. Меня тоже чувствовали и ждали, и это было чертовски приятно. «Привет, я вышел из-за деревьев», — улыбаясь своей леди. Лян Ю, улыбка посетила и уста девушки. Она явно хотела меня обнять, уткнуться носиком и получить ответные объятия, но вбитая этикетой холодная маска, которую она явно вынуждена была держать все время присутствия незваных гостей, не давали ей этого сделать. Однако у меня такой проблемы не было, так что спустя всего пару ударов сердца я уже прижимал к себе красавицу-брюнетку и с наслаждением вдыхал аромат ее волос. Как же я соскучился, чуть отстранившись, но не выпуская Яни из объятий, я с великим удовольствием наслаждался ее красотой. Я тоже, улыбка стала шире, и на щеках девушки наметились очаровательные ямочки. Удержаться и не поцеловать эту милашку было выше моих сил, да и не было в этом смысла, так что на некоторое время мы оказались заняты. Янь была не то что совсем не против, а очень даже за и проявлять инициативу не стеснялась. Впрочем, переводить нашу встречу в горизонтальную плоскость пусть и хотелось, но было рановато, ибо еще больше я хотел узнать, как тут она, как остальные девчонки, с которыми моя любимая сестренка наверняка общалась и, возможно, даже что-то проектировала и планировала. Впрочем, вести подобные разговоры лучше было не здесь, а потому я вновь открыл переход в наш мирок. Правда, спустя мгновение пришлось закрывать и открывать куда больший портал на высоте в пару-тройку километров. Пусть 2 месяца без посещений замкнутая система вполне выдержала, но вот воздух там был не лучше, чем в склепе, пришлось проветривать. Впрочем, подобное мелкое неудобство пусть и немного порушило атмосферу, но полностью сломать ее не смогло, так что мы таки проследовали в убежище, и там, за чашечкой чая, я поделился с сестренкой своими приключениями и узнал о том, как тут была она. Рассказ Суянь не то чтобы походил на отчет, но что-то такое, канцелярское, в нем прослеживалось. Если же опустить подробности, то получалось, что все мои девушки, как ни странно, были чертовски заняты и загружены, но им это нравилось. Например, Нин Чан вообще вернулась в секту только неделю назад, как и Мастер Мэн. А еще с ними вернулись едва ли не десяток телег с кучей семян, саженцев, просто земли, и это только образцы для тайного сада, не считая основного склада веществ Мэна, который тот уже не совсем понимает, куда девать. Потреблять все, смысла нет, продавать, жалко, но и просто хранить, глупо. В итоге старик снизил цены в зале вкладов, чем воспользовались наши контрабандисты и стали барыжить веществами для других сект, неся почтенному практику едва ли не весь доход со всех окрестных серебряных, медных и золотых шахт, до которых могли добраться. Ага, и интересовались, когда вернется мастер Су, ибо да, вещества нужно было переработать в колеса. С учетом того, что народ и так копил ресурсы до моего возвращения, плюс то, что припер Мэн. Короче, бедную Сянин Чан, пусть и не афишируя и с целью повышения квалификации, загрузили так, что даже выбраться попить чаю с Янью той получилось за эту неделю всего 2 раза. В общем, прелестную скромняшку нужно было срочно спасать от старика-самодура-тирана-деспота. Близняшки тоже времени даром не теряли, внезапно каким-то образом сев на поток контрабанды и, по сути, подмяв его под себя. А еще продолжали культивировать по 20 часов в сутки, явно понахватавшись от тебя, как заявила мне сестренка, что культивировала просто нон-стопом. Но об этом мы промолчим, да. Попутно эта троица успела несколько раз облизать проект нашего поместья, получить материалы, мебель и так далее. Правда, все те же последние 2 недели девушки толком не общались, тут начали понаезжать всякие разные, и Янь выходить за пределы территории главы секты очень не стоило. Да и, как она слышала через общих знакомых на рынке, сестры Ху тоже вернулись в родовое поместье Багрового клана, ибо они... чертовски красивые девушки из сильно провинциальной аристократии, а тут всяких благородий понаприехало. В клане же был отец на середине стадии Шэнь Ю, 5, плюс пара старейшин. Не бог весть что, но, с учетом того, что Багровый клан гостям был мало интересен, как раз отсидеться с такой охраной было можно, главное, не нарваться, вот девочки и не нарывались. В общем, новостей была куча, и я понимал, как же много мне разгребать. Но это были приятные хлопоты, в том смысле, что они были логичны, предсказуемы и ожидаемы. Это не дичь уровня 2 упоротых придурка нашли панцирь авторитетной черепахи, из-за чего в итоге перебили добрую сотню человек, уничтожили 3-сортную секту и род мелких Христа, а то и 2 рода. Кстати о родах Христа, дочка и служанка леди Цзянь таки поступили в павильоны, хотя ничего запредельного не показывали, но по общему потенциалу шли хорошо. За месяц с нуля поднять 2 ступени закалки тела, 0, это очень неплохо. А вот малышка Сяюэр ждла, в смысле, стала личной ученицей главы и действительно оказалась носительницей особого телосложения. Почтенные старцы определили, что владеет она неким священным телом бронзового исполина, что в переводе с пафосного псевдокитайского на человеческий означало, что при получении травм ее организм не только восстанавливается в разы быстрее нормального человека и практика ее уровня развития, но и адаптируется так, чтобы стать устойчивее к полученным повреждениям, побочным эффектом чего является ускоренная очистка от примесей и повышенный рост физических характеристик. Значило это буквально то, что полученный синяк быстрее заживал, а кожа, мышцы и прочие капилляры в них, при разрыве которых и образуется синяк, становились прочнее, в следующий раз травмируясь уже меньше при получении аналогичного по силе удара. И теоретически это работало до бесконечности, обеспечивая то, что кожа станет прочнее стали независимо от уровня развития и без участия ЦИ. На саму скорость развития данная особенность влияла не очень сильно, позволяя быстро проскакивать начальные этапы, но никак не влияя на навыки управления ЦИ и ее тренировку. Тем не менее для местных это действительно была очень крутая способность. Я тоже не мог отрицать ее ценности перспективы, хотя для практиков моего прошлого мира развитие тела во время прорывов – обычная вещь, как и достижение в определенный момент той самой прочности выше стали. Особенно это касается адептов боевых искусств дракона, с которыми у этой способности вообще было много общего, даже тренировки драконов, по идее, мало отличались от того, что нужно для данного телосложения. В общем, Сяюэр реально оказалась неограненным алмазом, способным стать прекрасным бриллиантом, а уж если ей драконью родословную привить по методу того наследия, что я получил, и научить техникам развития тех самых адептов боевых искусств дракона, пусть даже в урезанном виде и адаптированным под местную систему меридиан, без нормального дантиня, то роль одного из сильнейших существ мира ей обеспечена. Собственно, девочка уже и сама вовсю на эту цель пахала, получив от главы небесного павильона максимально подогнанные под нее методики тренировок, а также убедившись, что дедушка хорошо пристроен в качестве слуги в секте, считай, еще один ученик-помощник, только ему платят деньги и, разумеется, ни о каких вызовах на бой и речи быть не могло, прекрасно себя чувствует и вообще не устает благодарить добрых мастеров. О чем тут говорить, если за те 3 месяца, что я ее не видел, она уже дошла до вершины Кайюань, один, и только тот факт, что ее система меридиан еще не успела полноценно вырасти, чтобы в принципе дозреть до возможности начать вырабатывать ЦИ, девочке, 10 лет, ее организм только формируется, не позволял ей перейти в стадию ЦИ-дун, 2, и к слову о выросших меридианах, энергосистема Суянь тоже за эти месяцы изрядно преобразилась, новые меридианы, что при получении наследия ледяного феникса только обозначились, как что-то, что потенциально вырастет в будущем, сейчас уже вовсю оформились. Нет, они еще не проросли и тем более не включились в общую систему энергоканалов, но они формировались, в смысле, зримо. Да, это пока были робкие и тонкие побеги, но они были, они лишь угадывались по бороздкам на грядке и разбросанным по земле семенам, если такие аналогии уместны, и это было прекрасно, как и отсутствие возникших патологий, злокачественных новообразований и прочих побочек на теле и энергетике девушки. Однако на этом новости заканчивались. Нет, разумеется, событий за время моего отсутствия хватало, но основные сестренка сообщила и решила продемонстрировать, насколько сильно она по мне соскучилась. Разумеется, я не был против и охотно сначала ответил на ее поцелуй, а потом и полностью завладел инициативой, притягивая красавицу к себе и усаживая на колени. Это именно то, что нужно для триумфального возвращения. Единственное, ради чего я был готов еще чуточку подождать, это вручение сестренке сделанного под ее пальчик пространственного кольца, но только чуточку. А потом это плотное платье непозволительно закрывает то, что не должно быть скрыто. Следующим утром, немного полюбовавшись спящей Янь, не распуская рук, я все равно получил смущенное ворчание на тему, что бужу ее своими эмоциями, развратник такой. Пришлось каяться, извиняться и заглаживать вину, в том числе и заглаживаниями, да, ласковые объятия, нежные поцелуи, расчесывание ее восхитительных черных волос, пока девушка умиротворенно сидит перед зеркалом с улыбкой и прикрытыми глазками, все было исполнено в лучшем виде, за что расчесали уже меня и, счастливо подарив поцелуй, отпустили на подвиги. Подвиги ожидались в зале вкладов, разгружать ништяки растительного происхождения и интересоваться, как там все прошло у мастера Мына и одной прелестной скромницы. Тисканье означенной скромницы тоже входило в планы, да, братцу, радостно и чуточку изумленно воскликнула Сянин Чан при моем появлении. Девушка как раз стояла за стойкой, точнее, что-то опять колдовала не отходя от кассы, пока сама обитель веществ была еще закрыта для сторонних посетителей. Меня, разумеется, подобная мелочь не волновала, я просто телепортировался прямо в здание, используя технику перемещения на темной ци, которую после выхода на шестой небесный уровень уже тянул нормально. И нет, делал я это не для того, чтобы распушить хвост перед девушкой, пафосно формируясь из поднявшихся от пола теней, просто это был самый простой, быстрый и надежный способ избежать встреч с гостями павильона. Этот юноша приветствует маленькую старшую сестру, не сдержав улыбки, спешу смутить и вогнать в панику эту прелесть. Надеюсь, он не испугал ее своим внезапным появлением. У-у-у. Кореглазая малышка послушно спрятала носик в ладошках. «Бэ, братцу, я же просила не называть меня так, а сама уже красная-красная и счастливая. Ну прости, Нинчан», скромница-алхимик была немедленно заключена в объятия развратным практикам и немного оглажена по спинке. «Я просто слишком рад тебя видеть. Умф, все еще прячась от мира и меня», издали что-то среднее между воинственным и умоляющим звуком мне в ответ. «Но что это было? Как ты тут появился?» Все-таки взяла она себя в руки, робко поднимая на меня взгляд. Это была техника из моей прошлой жизни, оглаживаю ее щечку, с улыбкой глядя в глаза. «КХМ, КХМ, а, М-мастер, М-мы я, паника, паника, паника, мог бы чуть-чуть обождать», я попытался передать в своих интонациях всю возможную укоризну. В ответ опытный культиватор протелепатировал, где меня видел и чего желает. Вот и поговорили. «У-у-у», ниндзя окончательно залилась краской и, съежившись, спряталась от грозного взгляда мастера за моей спиной. «Эх», печально вздохнул хранитель зала вкладов. «Пойду поставлю чайник», и покинул нас, давая еще немного времени на предмет потискаться и начать болтать, чем я, разумеется, не преминул воспользоваться. Ну и начал расспрашивать свою скромную прелесть, как она тут поживает и не обижал ли ее кто. Выяснилось, что не обижал, а поживает она хорошо. На том острове было столько редких трав и растений, что ух, вах, и до сих пор не понимаю, как мы все это унесли. А еще у нее все готово к началу строительных работ по возведению тайного сада. И в зале вкладов очень много нужно было делать, чтобы всю продукцию правильно освоить и заготовить. Короче, как Суянь была утащена понимающим главой, возможно, с просьбой или одобрения нашего деда, так и Сянин Чан мудрый мэн запер в зале вкладов под своим присмотром. И это было правильно. Это я одобрял, ибо моя ниндзя, девочка очень красивая, что в случае обилия псевдокитайских говнюков-аристокультиваторов уже могло стать причиной изрядных проблем. А уж если среди этих самых говнюков у кого-нибудь есть какая-нибудь своя фишка, что может определить, что девочка имеет охрененно редкий и еще более ценный дар. Короче, опытный и мудрый практик решил, что ну его нахрен и пусть лучше Нинчан занимается любимым делом и находится под его постоянным присмотром. Да, воистину Мэн Ву я, мудрый человек. Далее наступил мой черед хвастаться приключениями и дарить подарки. И начал я с изготовленного мной пространственного колечка. Подарить такое я подарю всем своим девочкам, ибо крутой аналог женской сумочки – это то, что должно быть у каждой девушки, но Нинчан оно нужнее всего, ибо она постоянно работает с большим количеством веществ, которые неплохо бы с собой таскать, плюс артефакты, ну и вообще, да, кольцо, удивилась девушка, разглядывая плоский темный ободок с печаткой, на которой был исполнен герб клана Темной Луны. Спасибо краснооблачникам за запас драгметаллов, а сковать красивое тому, кто может разогреть этот самый металл до жидкого состояния и при помощи ци придать любую форму, совсем не сложно. Да, в моем родном мире дарение кольца мужчиной своей девушке символизирует предложение стать его женой и обещание любить ее вечно, мягко улыбнулся, уже предвкушая, что будет дальше. И да, кто сказал, что она раньше смущалась и краснела, забудьте. Раньше это был так, легкий румянец, а сейчас она спрятала откровенно пылающее личико в ладошке и едва ли не затряслась. КХМ этот старик, конечно, одобряет серьезность намерений молодого мастера, Но не слишком ли он торопится? Нахмурил брови Мэн. Это лишь знак, не обязывающий и не принуждающий сестренку Ся ни к чему. Смежив веки, слегка качаю головой. Кроме того, это кольцо не только символ моих притязаний на руку Нин Чан, я испытываю на нее притязания и без всяких символов. Этот подарок несет и практическое применение. Какое? Все еще пылая, девушка все-таки высунула любопытный носик из-за ладошек. Надень его, а потом пожелай взять вот эту пиалу. Я указал на стол, где стоял чайный сервиз на три персоны. Ничего не понимающая ниндзя послушно нацепила колечко на пальчик, взяла в руки чашку, и та исчезла в ее ладошке. А теперь просто пожелай, чтобы она оказалась у тебя в руке, улыбнулся я подобной реакции. Чашка тут же появилась. Ао, это, глаза не обманывают этого старика, это такое же пространственное кольцо, как ты достал в пещере наследия, выпучил означенные глаза мастер Мэн. Да, я думаю, Нин Чан оно будет полезно, кивнул я. Юноша, ты уверен, это очень дорогой и редкий артефакт, что даже в моих краях был доступен очень немногим. Уже нет, по крайней мере, не для нашей секты, качаю головой, пригубив чая из своей пиалы. Я изучил кольцо, что достал в пещере наследия, и смог повторить его структуру. Понятно, распространяться об этом не стоит, но теперь ничего не мешает избранным представителям небесного павильона обзавестись такими артефактами. Кстати, переношу второе кольцо, уже не на девичий пальчик, не зачерненное. Ся Нин Чан постоянно ходит в черных перчатках, и надевать поверх них что-то блестящее выглядело бы плохо, и с печаткой, где нарисован иероглиф-хранитель, это вам. Ты-ты-ты, на деда натурально было жалко смотреть, как ты это сделал. Помните, я брал у вас книги по артефакторике, но там же основы были, сдавленно и как-то жалобно произнес практик, самые основы для простейших поделок и даже их нужно изучать лет 5. Для обычного ученика, который берется изучать это направление с нуля и не имеет дополнительных подпорок, возражаю почтенному старцу. Я же, если вы забыли, могу видеть саму структуру массивов в веществе и процессы, которые в этих массивах протекают во время работы. К тому же пусть я и молод, но уже имею опыт создания собственных техник и переработки существующих, да и с пространством работал еще в прошлой жизни. У меня был образец и несколько месяцев на его всестороннее изучение, а ваша литература помогла понять базовые принципы, на которых строятся и функционируют ваши артефакты. Поэтому сперва я смог скопировать, а потом оптимизировать алгоритмы создания таких колец под себя и... Эй, мастер, с вами все в порядке. Не на шутку испугался я, ибо взгляд старика внезапно начал обретать черты улетающей крыши. Да со мной все хорошо, моргнув, взял себя в руки Мэн Вуя. Просто я раньше считал себя гением, что встал на вершину своего мира, а потом появился ты и растоптал мою гордость кованым сапогом. По мере речи он весь осунулся и поник. Насколько же высок тот высший мир, из которого ты пришел? Эх, кхм, а вот мне стало даже как-то обидно и чуточку противно не от слов старика, а от вот этого вот заведомого списывания моих личных достижений, для которых я лично шевелил мозгами, на левых людей, нифига такого не умеющих, я бы не сказал, что он высок, наверное. Во всяком случае, у нас ничего подобного таким кольцам никогда не встречалось. А теперь ты говоришь, что сделал такие артефакты, даже не ведая ранее о принципах их работы. За 2 месяца, говорю же, я работал с пространственными массивами, да и дворец наследия в пещере успел изучить, а он ведь построен по схожим принципам, но много более качественным образом. Мастер, вам плохо? С беспокойством спросила Нин Чан. Нет, мне хорошо, вновь вздохнул Мэн, мне очень хорошо. Немного завидно, то да, но хорошо. И я благословляю, да. Уи, вновь отправилась в пропасть смущения бедная девочка. Ладно, может, тогда перейдем к тому, что мне удалось вынести из той сокровищницы. Чайник и меч вы уже видели, но это далеко не все. Ха-ха, глубоко вздохнув и выдохнув, Мэн откинулся на спинку стула, после чего налил себе чая, потом, немного подумав, поднялся, достал с полок один из флакончиков и, открыв его, немного набулькал себе в чай. По помещению разнесся запах мяты чего-то вроде валерьянки. Ну, осушив емкость и морально подготовившись, дал отмашку старый практик, показывай. И я послушно начал вываливать стыренные ништяки. Минералы дед встретил спокойно, лишь прокомментировав, что вот эти хорошо подходят для артефактов определенного типа, а с этими лучше получается взаимодействовать с окружающим миром и культивировать. Семена разных трав вызвали интересы чуть больше, старик поспешил их спрятать для тайного сада. Туда же отправился аленький цветочек с неприличным объемом ци. Оказалось, что это какая-то священная лоза девяти небес, и данный фикус по своей эпичности идет на уровне, если не философского камня для средневековых алхимиков, то где-то рядом. Цветок пребывал в идеальном состоянии и мог быть не только переработан на уберпилюли, но и пущен на развод ага, все так же в тайном саду, правда, для него придется создать свои специфические условия, и потому сад потребуется чуть-чуть переделать опять, но Ману не привыкать перерабатывать проекты. Это все, со странной смесью интереса и надежды вопросил старик, то есть ему было интересно, но он однозначно испытывал надежду, что я скажу, да и больше у меня никакой эпичной фигни не завалялось. К его сожалению, ну или счастью, это было не совсем так. Напоследок я оставил тот странный цветок, что попытался в первую очередь схватить главный герой Синси. Пусть ци от него было маловато, да почти не было, но, во-первых, на него пытался наложить свои загребущие лапы главный герой Синси, что уже делает его как минимум подозрительным. Во-вторых, даже прошлый фикус, который священная лоза, просто лежал на полочке, пусть чуть обособленно, но вместе с другими травами, а тот цветочек имел отдельный закуток и вообще состоял из чего-то очень похожего на энергию души, материализованную энергию души. Еще было в-третьих, вроде духовной оболочки неизвестного практика, что окружало цветочек, но это совсем детали. Вот, я достал фикус и водрузил его на стол. Ао, старик замер, кажется, забыв дышать. ВВ, приподнял я бровь. Ао, он мой жест явно не заметил. Мастермен, ао, тишина затягивалась. Пожалуйста, не молчите. Даже если это что-то очень редкое, не надо так резко реагировать. Все хорошо, он у нас и никуда не убежит. А до этого сотни лет лежал в забытой богами пещере никому не нужной. КХМ, старик дрожащей рукой попытался налить себе в пиалу еще из флакона с успокоительным, но у него не получилось, а потому он просто и без затей приложился к бутылочке напрямую из горла. У учитель, там же концентрат. Я знаю, девочка, я знаю, но, видит небеса, мне это нужно. Полагаю, вы знаете, что это такое, осторожно заметил я, ибо, судя по реакции уже как бы закаленного множеством ударов и новостей мужика, это у нас не просто красивый светильник, далеко не просто. Знаю ли я, что это такое? А да, я знаю. Это согревающий душу лотос. Чтоб меня, пятицветный согревающий душу лотос. Вскочил на ноги старик, топорща все, от усов до бровей. И, нет, я ощущал идущий от мына священный трепет, его ци натурально вибрировало, передавая целую тучу обуревающих его эмоций. Суму, старик посмотрел на меня крайне серьезно, чем-то став неуловимо походить на проректора Сюэ, никогда, никому и ни при каких обстоятельствах не упоминай, что ты даже видел такой цветок. Он настолько ценен, даже одноцветный лотос является реликвией в высшем мире и, быть может, в мире, что стоит над высшим, с трепетом в голосе ответил пожилой практик, невольно напомнив мне очень схожий эпизод с речью моего первого наставника. Ну, той самой, где в ответ на демонстрацию мной одной техники он заявил, что ничего не видел, не слышал, не знает и вообще его тут не было. И чем же этот лотос так примечателен? Он, вместе с лотосом чистоты тела, является частью абсолютной пары, которая может возвысить своего владельца до уровня, превосходящего священное царство, вознести до живого бога, слишком много пафоса и слишком мало конкретики. К тому же, блин, у этих псевдокитайцев каждая вторая методичка обещает что-то подобное за исключением каждой первой. И, что они делают-то? Лотос чистоты тела позволяет всегда поддерживать твое тело в истинной чистоте. Неважно, какие препараты ты потребляешь для своего усиления, неважно, насколько они токсичны и как загрязняют твое тело. Их вред не коснется тебя, а приносимая польза выйдет на пик возможного. Ага, то есть эта штука, природный аналог той прожарки, что устроила мне леди Шангуан. Мощно и полезно, но с моей точки зрения, не то чтобы фигня, совсем нет, но достижимо собственными усилиями. Согревающий же душу лотос согревает и усиливает душу. Практику тяжело закалять ее, это долгий и сложный процесс, прикоснуться к которому возможно лишь на стадии Шэнью, 5 некоторые гении могут начать с пика Шэньюань, 4. Но этот лотос он укрепляется в душе и постоянно укрепляет и усиливает ее, а также защищает и исцеляет, если она получит повреждения, каждый раз делая ее сильнее, чем она была. Это ключ к духовному бессмертию. А вот это действительно звучит крайне серьезно, пусть работа с душой здесь была штукой много более изученной и распространенной, нежели в моем прошлом мире, вплоть до возможности выживать, лишившись тела, но степень выживания там была очень относительна. Спросите ту душу демонического практика, сожранного Янкаем, как я понял, с памятью у того дядьки были очень большие проблемы, как и с сохранением навыков. Заявка же на постоянное усиление и духовное бессмертие, это круто. Еще бы, усмехнулся мастер Мэн, явно наслаждаясь тем, что смог наконец-то меня пронять. ХММ, но этот лотос остается растением, так, да, кивнул хранитель зала вкладов, пожалуй, что величайшим растением вселенной, о, одухотворенность. Значит, эту штуку можно культфу, размножить, ну там семена или усики какие-нибудь, поинтересовался я. Согревающий душу лотос дает 2 семечка перед тем, как увянуть, но для этого он должен получить сильнейшие повреждения вместе с душой практика, в которой находится, не сумев его защитить, прояснил Мэн. Обычная смерть от старости или иных причин не поможет, он должен не справиться с защитой души и сам шагнуть за грань гибели, чтобы войти в стадию размножения. Сам понимаешь, что это почти неисполнимые условия, ведь согревающий душу лотос – почти непреодолимая защита для любой атаки на душу, и только при разнице в силе душ противников, исчисляемой многими порядками, один может нанести другому такие повреждения, а это невозможно, ведь тот, в чьей душе растет согревающий душу лотос, всегда будет обладать более сильной душой, нежели сравнимые с ним по стадии развития конкуренты и даже те, кто находится на несколько стадий выше. Понятно, а то, что он пятицветный, это что-то необычное. Конечно, обычно согревающий душу лотос имеет один цвет, 5 значит, что он уже поглотил множество духовных сокровищ и 5 раз повышал свою степень развития. Он должен поглощать духовные сокровища для своего роста, в смысле артефакты, эта штука жрет артефакты, и оно чуть не попало в лапы к герою Синси. Мне уже страшно, сколько шедевров чужого труда этот варвар бы банально сожрал. Ну если сильно обобщать, то да, кивнул Мэн. Ясно, я задумался. А оно только семенами размножается, нельзя сделать как с яблоней, отделить части посадить отдельно, не говори глупостей, нахмурился старый практик. Да, вполне можно отделить один цвет от лотоса и передать его другому практику, но тогда изначальный лотос станет слабее, и потребуется масса духовных сокровищ, чтобы восстановить его силу. В мире не найдется безумца, что пойдет на подобное расточительство. ХММ, нет, это слишком даже для тебя. Почтенный практик начал натурально отползать подальше от столика, за которым я сидел. Мастер Мэн, я отхлебнул чаю. Данный лотос, это всего лишь вещь. Да, ценная, но вещь, которой к тому же буквально вчера у нас еще не было, и мы не приложили, по сути, никаких усилий для ее создания. И, как я понимаю, этого пятицветного хватит на 5. У меня же есть 4 женщины, которые мне не безразличны. Все один к одному. Братцу, ты хочешь, но это же это, бедная Нинчан, она только-только начала приходить в себя от прошлых порций веществ, а тут такое. И вот кто ты после этого, недовольно буркнул Мэн. В том смысле, что ему предлагали свершить какое-то, по его мнению, святотатство, но ради любимой дочки, но святотатство, ответственный и любящий мужчина, я вскинул бровь и отхлебнул чаю, этот артефактный чайник воистину божественен, а остальное все фигня, лучше молчи и не искушай этого старика поступить опрометчиво, набычился Мэн, после чего перевел взгляд на цветок и вздохнул, ладно, сейчас, пока я не передумал. Смотри, ученица, для правильного и безопасного разделения высокодуховных растений требуется использовать вот такую технику, и старик едва ли не со слезами на глазах принялся аккуратно отрезать специфическим ножом истцы разноцветные ряды лепестков эпического фикуса, лотоса, вынимая один бутончик из другого. Через пару минут у нас было 5 разноцветных цветков разного диаметра. Готово, грустно-грустно констатировал культиватор. Что дальше? Как этот лотос должен взаимодействовать с душой? Практик должен слиться с ним, вздохнув, пояснил дед. Причем парадокс лотоса состоит в том, что чем могущественнее практик, тем сложнее ему это сделать. Боюсь, тебе, превзошедшему не то что Шэнь Ю, 5, но и, судя по моим ощущениям, вышедшему за рамки царства святого короля, 8, придется несколько недель, если не месяцев медитировать и усмирять свою силу, дабы она пропустила в твою душу лотос. Вот как, удивленно перевожу взгляд с лица старейшины на цветок, интересно, я задумался, чем местный высокоуровневый практик отличается от низкоуровневого, тем, что в нем есть активные меридианы, заполненные ци, а также качеством этой самой ци. Еще на низких уровнях развития у практика нет осознанной связи с душой, вернее, возможности направлять энергию души, а вот на стадии Шэнью, 5, она появляется, позволяя оказывать то же давление, каким нас с Ян Каем встретили у его домика. Правда, та же Сянин Чан до этого еще не доросла, так что, сестренка Ся, что ты скажешь, если я предложу тебе первой поглотить свой лотос? Уже загоревшись идеей, поворачиваюсь к девушке. Мне не нравится твой взгляд. Мгновенно уловил момент прилива моего вдохновения Мэн Вуя, опережая ответ ученицы. Что ты задумал? Не беспокойтесь так, мастер, примирительно улыбаюсь. Один из них ведь действительно предназначен для Нин Чан, я лишь посмотрю за процессом поглощения, чтобы понять, как тот происходит, не более того. КХМ, ладно, сменил гнев на милость почтенный старейшина. Так мне можно? Робко спросила Нин Чан, когда за столом установилась тишина. Да, конечно, выбирай, какой тебе нравится, киваю на соцветие, сам активируя технику звездных глаз. Угу, ответила в носик девушка, немного потерянно глядя на полупрозрачные саженцы. Мастер, вы мне что-то подскажете? Успокой свою энергетику, ученица, и открой сознание. Согревающий душу лотос сам войдет в тебя, когда ты его коснешься, ты лишь не должна ему мешать. Не напрягайся и не отвергай его, думай об этом как о дыхании, ты должна впустить его, как впускаешь воздух в легкие. Просто бери лепесток в руки и войди в созерцательную медитацию. Старик легонько вздохнул. Это, к сожалению, все, что я знаю о процессе и могу посоветовать. Поняла, решительно кивнула ниндзя и потянулась к самому маленькому бутону желтого цвета, который был верхним в оригинальном лотосе. Осторожно взяв сокровище в руки, девушка сложила ладошку с цветком чашечкой на коленях и прикрыла глаза. Секунда, две, и вот я уже наблюдаю, как желтый бутон распадается потоком энергии, что оседает и впитывается в пальцы Сянин Чан. Далее же началось самое интересное. Кореглазая красавица успокоила свою ци, но та все равно мешала энергии лотоса внедряться в организм. Движение происходило, но медленно, будто вязкая жидкость пропитывает некий материал. И все же процесс шел не настолько неспешно, чтобы затянуться на несколько недель. Минута за минутой сила согревающего душу лотоса распространялась по телу девушки, при этом зримо усиливая качество ци в тех областях, которые уже заняла. Я буквально наблюдал растянутый по времени прорыв, пусть относящийся к местной традиции. Вот только пусть это было красиво и хорошо, однако явно не являлось главной целью процесса, но с ней пока было все не очень понятно, приходилось ждать и наблюдать, и только когда вся система меридиан в теле красавицы из теневого зала пропиталась энергией цветка, я смог увидеть что-то большее, чем обычный прорыв. Ци девушки осталась более качественной, явно переведя ее на новую ступень ранга Чжэн Юань, 4, хотя, как я видел, полноценно вырабатывать ци нового уровня научились лишь две области ее энергосистемы, но это было не особо важно, ведь энергия самого лотоса из ее энергетики резко куда-то ухнула, куда-то вглубь в сторону, за пределы доступного для моего зрения трехмерного пространства, после чего произошел резкий выброс энергии души вперемешку с родной ци Ниндзи, и все успокоилось. Поздравляю, ученица, всем видом источая гигатонны счастья и отцовской гордости, выдохнул мастер Мэн. Я прорвалась, удивленно распахнула глаза та. Мне кажется, или я прорвалась сразу на две ступени Чжэн Юань, 4. Да, хотя это и не важно, ведь теперь ты получила защиту своей души. Мастер, привлекаю к себе внимание, я очень рад за сестренку Ся, в доказательство своих слов отправляю девушке улыбку, но, может, вы подскажете, куда делась энергия лотоса из ее тела? Разумеется, она перенеслась в море сознания, чтобы прорасти там согревающим душу лотосом. О чем ты спрашиваешь этого старика? В непритворном изумлении, из серии «Что за детские вопросы ты задаешь?» воззрился на меня старикан. Море сознания? Вопросительно поднимаю бровь. Ты что, ни разу не выходил в свое море сознания? Взял новую степень изумления моей неосведомленности Мэн Вуя. Я не знаю, о чем вы говорите. Да как это возможно на твоем уровне? Это даже не утонувшая рыба, это я не знаю, как называть. Что такого в утонувшей рыбе? Это вполне возможно, чисто для справедливости уведомил я практика. Что же касается вашего вопроса, почтенный мастер, то все просто. Основная разница между нашими мирами, это свойства и качество ци. Для себя я назвал это уровнем материальности. Привычная мне ци более материальна, ей куда проще и удобнее воздействовать на реальный мир, взаимодействовать со стихиями и так далее, но свойства духовного рода, увы, открываются много позже и в куда как меньшей степени. Давление душой – это едва ли не единственный прием, что более-менее известен там. Я продвинулся несколько дальше и делал что-то еще, но, скажем так, это что-то еще идет на уровне, что моя душа – твердая и круглая. Твердая и круглая, у почтенного мастера дернулся глаз. Да, ладно, тогда начнем с чего-то. Хотя стой, но ты же ощущаешь мир вокруг себя, да, смотришь на него не только глазами, но и понимаешь его суть, разумеется, я согласился. Значит, духовное восприятие у тебя есть, задумчиво отозвался старик, оглаживая бороду, а то я уж начал было беспокоиться. Тогда для начала я покажу тебе медитацию внутреннего взора, она нужна, чтобы войти в свое море сознания. Опытные практики могут входить не только в свое, но там все сложно и требует полного доверия. Еще с его помощью можно общаться на расстоянии. Итак, для начала закрой глаза, очисти голову от мыслей и погрузись в свое «я». Глава 24, клубничная. В очередной раз убеждаюсь, что одна из главных проблем людей – это разница в терминологии. Мастер Мэн так старался объяснить мне на пальцах прописные вещи, что только когда я уже полчаса просидел в показанной им медитации с выполнением нужной дыхательной гимнастики, до меня дошло, что, возможно, мы просто друг друга не поняли и, давая мне методу, позволяющую новичку нащупать нужное, ни он, ни я не осознавали, что я это нужное могу и так уметь, в результате чего метод окажется бесполезной. Собственно, именно бесполезность метода и натолкнула меня на эту мысль, а дальше я просто припомнил, что умею, что могу, и понял, что возможно, море сознания – это поэтическое название пространства внутри души, к которому я получил доступ во время прорыва на 9-й небесный уровень и где у меня хранились запасы эталонной ци, едва я попал в эти миры тела. Ну и, поняв это дело, я сместил точку фокуса своего внимания внутрь этого самого пространства, что ощущалось в душе. Я давно знал, что могу так сделать, но пошел на этот шаг впервые, и огляделся в черноте. Странное это было ощущение, когда ты сидишь в позе лотоса и чувствуешь свое тело, запахи и движения воздуха вокруг, и в то же время оглядываешься в каком-то подобии космического вакуума, без гравитации, земли и света. Точнее, свет тут был, свет далеких звезд, миллионов крошечных песчинок, зависших в бесконечной дали на фоне непроглядного мрака, и переливающихся разными цветами туманностей, состоящих из энергии моей души и той ци, которую я продолжал вливать сюда по обратной петле при каждой развивающей медитации. Но даже в этой картине существовало 5 песчинок, что ярко выделялись на фоне остальных, и, сфокусировавшись на них, я будто в мгновенный телескоп мог приблизить изображение, или скорее сам оказаться рядом, вопреки всем законам физики, просто сменив локацию, как во сне. Самой сильной и яркой из 3 звездочек оказался синий пылающий шар, нейтронная звезда, чью ци я когда-то использовал, чтобы сроднить свой дантянь с силой звезд. Она мерно пульсировала в этом пространстве, пылая редкими протуберанцами по своей поверхности, и хотя не дарила мне ни капли своей ци, то есть не источала ее здесь и сейчас, но каким-то образом она меня поддерживала. Была духовным неориентиром, нет, это было как ощущение родства, близости, моральной поддержки, приязни, того, что испытываешь к самым дорогим людям и членам семьи, когда они просто молчаливо встают рядом и ободряют, не говоря ни слова, и ты знаешь, что это не притворство, не дань вежливости, а рядом с тобой действительно тот, кто разделяет твои чувства и не предаст их, не плюнет в душу и не бросит. Вторая звездочка оказалась желтым карликом, совсем не таким сильным, как первая нейтронная звезда, не таким тяжелым, не таким горячим, хотя в этом месте и не чувствовалось жара, но это был просто параметр, который ощущался при одном взгляде на объект, но намного более мягким, уютным, теплым, нежным, как сравнивать обнявшие тебя хрупкие руки любящей бабушки с твердыми объятиями деда. И там забота, и там поддержка, но ощущается она совсем иначе. Духовный отпечаток солнца мира моей прошлой жизни чувствовался именно объятиями бабушки, обнимающей внука, не претендующей на то, что даст ему каких-то сил и стойкости, но просто делящийся теплом. Еще одно солнце, с ци которого я сроднил свой Дантянь уже в этом мире, ощущалось почти так же, но вот не знаю, если первое светило было любимой бабушкой, с которой ты в детстве проводил каждое лето, то второе было бабушкой от второго родителя, которая тебя тоже любит и поддерживает, но виделся ты с ней меньше, и объединяет вас меньше общих воспоминаний, что, впрочем, ни разу не отменяет родства и душевного тепла. Еще двумя сияющими точками были не звезды, а луны. Луна того и луна этого мира. Маленькие, холодные, лишь отражающие свет солнца, но все же несущие и что-то свое, близкое мне, но чему нельзя подобрать аналогии. Луны тоже дарили мне свою поддержку, но не как член семьи или друг, а как холодный блеск верного оружия, что с радостью ударит туда, куда я захочу, и которому не нужны ни слова, ни оправдания. Попытавшись найти в этом странном месте следы своего сроднения с огнем и холодом, не являющиеся при этом туманностями ци, я потерпел неудачу, но стоило вспомнить о тьме, межзвездной тьме, и сама окружающая чернота расцвела для меня палитрой уже знакомых ощущений, и, признаться, я чуть не рассмеялся в голос, когда понял, что за эмоциональную ассоциацию мне это напоминает. Темнота, друг молодежи. Вот именно это чувство комфорта и радости я ощущал, когда благодарил судьбу, что Юнин отвела меня поглубже в лес и тень на серьезный разговор, который перешел в необходимость признаваться ей в своих чувствах. Вот это вот молчаливая поддержка всей вселенной тому, что твое поведение никто не увидит, чувство, что само мироздание прикрывает твою задницу не от пиздюлей, нет, от пиздюлей меня никто защищать не собирался и не шелохнулся бы, даже если бы меня прям там и закопали, но вот прикрыть от позора и лишних взглядов на такое развитие событий, это да, именно это я и ощутил от межзвездной тьмы. Однако хоть эти открытия и были крайне любопытны, но пришел я сюда за другим. Очевидно, именно в этом пространстве предстояло укорениться и взрасти лотосу, и, вопреки опасениям, я не видел тут ничего, что могло бы помешать или усложнить такое укоренение. Следовательно, проблема именно в ци, что течет по жилам и сопротивляется внедрению инородной массы, но эту проблему я решить мог, банально загнав всю свою ци в Дантянь. Уф, я понял, что надо делать, открываю глаза в реальности, продолжая частично смотреть внутрь своей души. Да, встрепенулся дед, за время моей медитации отошедший в сторону. Тогда тебе стоит забрать эти цветы и уединиться на несколько нет. Готово, оповестил я, уже взяв в руку самый большой, нижний ободок лепестков, отличающийся фиолетовым цветом, и без проблем впитав его за секунды. Ну или ты можешь просто непонятным образом временно уничтожить свою культивацию, коснуться лотоса, чтобы он начал укореняться в твоей душе, а потом вернуть ее на место. Да что ты за монстр такой, а? Раздался крик души мудрого опытного практика. Вот какой есть, я был более сосредоточен на процессах, что происходили в моей душе, для глаз моего духовного аватара, которым я и летал по черноте того пространства. Это выглядело как воплощение на до того пустом месте большого полупрозрачного цветка, превосходящего мой аватар размером в несколько раз и будто предлагающего войти внутрь него, как кокон и броня, что могут меня закрыть от любых повреждений, что, как и с температурой светил, ощущалось с одного взгляда. Чувственно же, на уровне ощущения ци и энергии души, я воспринимал все куда глубже, хотя описать это и было довольно сложно. Это как добавление нового легирующего компонента в металл. Энергия моей души и слитая с ней ци улучшались и дорабатывались, тут явно шли какие-то естественные процессы, но цветочек выступал катализатором этого дела. При этом оболочка души, та твердая и круглая, тоже крепла и как бы тоже окутывалась лепестками лотоса, словно чешуйками брони, что охватывали ее, как закрывшийся бутон. А еще я ощущал, что таки да, лотос действительно растение, симбиотическое растение, и процессы улучшения моей энергии души строились на том, что он пьет эту энергию, как обычные цветы пьют воду, и выпускает обратно, но уже как нектар и аромат, результат переработки. Да, это действительно изумительная вещь, неосознанно закрыв глаза во время погружения в свои чувства и уже прикидывая идеи, как бы подкормить этот цветочек, чтобы рос быстрее и восстанавливал потерянные цвета. Улыбаюсь Сянин Чан и мастеру Мэну. Кажется, обо мне сейчас нехорошо думают. Да, вернее, думает один старый хрыч. Сянин Чан была милашкой и лапочкой, она, судя по эмоциям, думала обо мне хорошо и очень за меня радовалась. Так что вы говорили насчет возможности общаться на расстоянии. Мастер, открыв глаза, ловлю взгляд хранителя зала вкладов. Ничего я не говорил. Встопорщил бороду старик. Забирай лотосы и уходи. Оставь меня на сегодня, дай моим старым костям отдохнуть, а совести смириться с тем святотатством, через которое ты заставил меня пройти. Видит небеса, этот старик нуждается в отдыхе и не готов больше никого и ничему сегодня учить. Ладно, ладно, как скажете, покладисто кивнул я, убирая цветы в пространственное кольцо. Могу я украсть еще Нинчан? Улыбаемся и машем. Изыди, не буди моего внутреннего демона. Это пыталось звучать грозно, но почему-то звучало умоляюще. Пришлось кивать и каяться, заодно винясь перед сестренкой Ся за то, что возникли обстоятельства непреодолимой силы. Но, так или иначе, мастер Мэн был во многом прав, ибо теперь требовалось сходить к Суяне и вручить один из цветов ей, а не гулять с Сянин Чан, да и с близняшками Ху стоило решить этот вопрос пораньше. Собственно, попрощавшись с учителем и ученицей, я и направился к старшей сестренке. Та выслушала новости стоически, но вот потом, я не одобрила. Из серии «Это я должна быть тебе опорой, поддержкой и заботой, а не ты ради меня отказываться от сокровищ, и вообще, Суму, как ты можешь брать и вот так просто ломать эпическое сокровище, раздавая его всем подряд?» Нет, она признавала, что оно прекрасно и доблестно, но как бы ни была добра, мудра и справедлива Суянь, не стоило забывать, что она – дитя своей эпохи и своего общества, и вещи такого уровня в этом самом обществе вряд ли дали бы и своим детям. А тут некий идеалист берет и от себя кусок отрезает, чтобы сделать сильнее своих женщин. В патриархальном обществе с налетом восточно-китайского деспотизма. Ага, Лян Ю вновь несет псевдокитайским культиваторам страдания, более священный трепет.